«Не хочу, чтобы мне не поздоровилось. Открой глаза!» «Наверное, это сон. Не хочу открывать глаза и просыпаться». Наступила долгая пауза. Свист ветра и звонкий хлопок по моей щеке. Сильнейшая пощечина, мощнее моего удара правой. «Ты сказал, что я хорошенькая, очаровательная и притягиваю к себе. Ты мне врал?» «Нет, не врал. Просто, как говорят, я тот еще сухарь». На этот раз пауза не последовала. Моя щека снова зазвенела. Затем послышался звук удаляющихся шагов по ковру. Громко хлопнула дверь. Я открыл глаза и тут же снова их закрыл. Щека горела, мной снова овладел сон. Но такой тихий и мирный, какого я никогда раньше не испытывал. Сквозь щель в занавесках проглядывал рассвет. На часах 17:30. Вопреки обыкновению, мои внутренние часы сдвинулись. Я посмотрел на дверь в спальню Токо. Она была плотно закрыта, будто створки раковины моллюска, и погружена в тишину. Особых надежд я не питал, но, может, смогу реализовать одну из целей, с которой пришел сюда. Я встал и сел за компьютер Токо, включил его. Перед глазами появился экран с непонятными надписями. Я попытался вспомнить, что она вчера делала. Точно, сначала пароль. «Огромное спасибо тебе за все, Токо». Так кажется. Поводив пальцем по клавиатуре, я наконец-то ввел нужную комбинацию. Но на экране ничего не появилось. Я потыкал в разные клавиши без разбору, никакого эффекта. Отчаявшись, я выключил компьютер и снова включил его. Несколько раз повторил то же самое. Я разозлился, но клавиши нажимать не перестал. Через какое-то время я увидел на экране знакомое меню. Выбор газеты. Ключевое слово. Чтобы набрать необходимые комбинации, я потратил уйму времени. Наконец-то появились статьи. Опять нажал на клавиши. Следующая статья. На чтение уходило время. Вскоре мой взгляд остановился на одном слове. Я задумался. Посмотрел на книжные полки, нашел там словарь. Давно в руках не держал. Вот нужное слово. Вернулся к компьютеру и выключил его. В комнате Токо по-прежнему тихо, уже 20:00. Я прочитал не так много статей, а времени убил кучу и устал к тому же. Все-таки не умею я обращаться с технологиями нашей эпохи. Я взял пальто. Надел ботинки и хотел было тихонько выскользнуть из квартиры, но тут на глаза попались сборники стихов, лежавшие на столе. Наверное, больше я их никогда не открою. В 8:30 я вошел в больницу при медицинском университете Тойо. Больных в амбулаторном отделении было немного, впрочем, как и посетителей, пришедших навестить лежавших в больнице. По телефону мне сказали, что свидания разрешены с 10:00. Я встал у регистратуры хирургического отделения. Серьезного вида мужчина средних лет в голубой форме посмотрел на меня. Мой ровесник. Но по лицу заметно, жизнь у него совсем не такая, как у меня. Форму он начал носить в молодости, так что она стала частью его тела. Наверное, непривычный пиджак навел меня на эти странные мысли. Если бы не Асаи, я бы даже галстук себе завязать не смог. Я обратился к работнику регистратуры. Я хотел бы узнать номер палаты одной из ваших пациенток. Маю Миядзака, 6 лет. Где она лежит? Почему-то он насторожился. А кто вы? Первый отдел расследования управления полиции. Синто моя фамилия. Он перестал хмуриться. Даже удостоверение не проверил. Виноват. К нам часто приходят журналисты.